Глава 12. Академиум к моему появлению отнесся совершенно равнодушно. Преподаватель тех немногих дисциплин, что у нас еще оставались, едва заметили мое возвращение, или же просто не показали вида. Правда, встретившийся мне в коридоре куратор группы поздоровался весьма сухо. Но Ясенева здоровалась со мной сухо уже года три, так что заметной разницы я не уловил. Приятным исключением оказался лишь Генрих Менский, который при виде меня дружелюбно ухмыльнулся и поинтересовался. «Хорошо отдохнул, Орди?» «Вы же и сами прекрасно знаете, наставник, что я человек подневольный», — хмуро отозвался я. «Дворянин обязан служить, и князя мало интересуют мои проблемы с учебой». «Ну, положим, я тоже дворянин», — заметил Генрих. «Личное дворянство почти ничего не значит», — пожал я плечами. «Но как только вы пройдете аттестацию, станете старшим и получите наследственное дворянство, Дворянский совет вами обязательно заинтересуется. Впрочем, их интерес вряд ли будет сильно обременительным. Они стараются не лезть в дела владеющих, чтобы избежать конфликтов с кругом силы. Да и вообще, младшие дворяне птицы невеликие, так что до 9-го ранга на вас никто особо не станет обращать внимания. Но вот когда и если вами вдруг заинтересуется князь, то вы меня обязательно вспомните, поверьте». «Хм, возможно, так», — не очень уверенно согласился он. «В любом случае, дела князя меня не касаются. Однако я услышал упоминание о неких проблемах с учебой, и мой долг, как преподаватель, убедиться, что эти проблемы не затрагивают боевую практику». «Давайте убедимся, наставник», — согласился я, одновременно с последним словом резко и неожиданно пиная его в колено. Генрих совсем немного передвинул ногу, и мой пинок пришелся в пустоту. «Ты хотел меня этим удивить, Орди?» — с веселым удивлением осведомился он. «Разумеется, нет», — решительно отказался я. «Не думаю, что вас можно этим удивить, наставник. Я просто продемонстрировал, что готов к спаррингу, если, конечно, вы пожелаете его провести». «Пожелаю», — кивнул он, сопровождая это ударом ногой в живот. Менский обожает пинать людей в живот. Можно сказать, это его коронный удар, и Генрих исполняет его на высочайшем уровне. Каждый студент испытал это незабываемое ощущение множество раз, и, надо заметить, регулярно продолжает его испытывать даже на выпускном курсе. Хотя доставать этим ударом нас с Ленкой у Генриха последнее время получается совсем уже редко, вот и сейчас я довольно легко уклонился. «Вы хотели меня этим удивить, наставник?» — невинным тоном спросил я. «Я просто поздоровался», — ухмыльнулся он и начал нападать уже всерьез. Всерьез, но не сказать, что особенно успешно. У меня довольно неплохо получалось сопротивляться. Впрочем, справедливости ради надо признать, что пару раз он меня хорошо достал, хотя и сам пропустил от меня удар, от которого почти поплыл. Его любимые трюки с силой практически не работали. После нашей поездки в Северные земли я стал очень остро чувствовать напряжение силы, даже в том случае, когда оно, как у высших, не сопровождалось заметной концентрацией поля. Когда Пол пытался приклеить мою ногу, я просто отшагивал чуть в сторону, а когда Генрих попробовал швырнуть мне в голову один из разбросанных по залу металлических шаров, я просто перенаправил этот шар в него самого. Менский с заметным усилием уклонился, пробормотал что-то явно ругательное и больше не пытался в меня ничего бросать. Без его любимых подлых приемов дело сводилось к честной драке, а в честной драке он не сильно-то меня превосходил. «Неплохо, Орди», — наконец сказал Менский, подавая знак остановиться. «И в самом деле неплохо», — послышался голос сзади, и я вдруг ощутил присутствие, которого раньше совершенно не ощущал. «Здравствуйте, Анна», — я обернулся и поклонился. «Прошу прощения, я почему-то не заметил вас сразу». «Здравствуйте, Кеннер», — она вернула мне поклон. «Не заметили, потому что я не хотела, чтобы вы меня заметили. Благодарю вас, Генрих, за эту демонстрацию», — обратилась она к Менски. «Кстати, Орди верно вам сказал, князь очень многого требует, и чужие проблемы его ни в малейшей степени не волнуют. Так что не судите Кеннера слишком строго. Он и в самом деле делает все возможное, чтобы учеба не пострадала». «Я и не сужу его, сиятельное», — пожал он плечами. «Было бы глупо предъявлять какие-то претензии лучшему студенту, который показывает результаты, далеко выходящие за рамки ожидаемого». «Благодарю вас, сиятельное, наставник», — довольно кисло сказал я. Обсуждение меня в таком ключе мне определенно не понравилось. Максакова прекрасно это уловила и усмехнулась. «Мы обсуждаем вас не просто так, Кеннер», — мягко сказала она. «Генрих подал официальный доклад о том, что он не обладает достаточной квалификацией, чтобы обучать некоторых студентов. Вот я и зашла это проверить». И как я сейчас имела возможность убедиться, ваш уровень и в самом деле превосходит предполагаемый уровень студента выпускного курса. Впрочем, я уже достаточно знакома с вами и Леной, так что чего-то в этом роде ожидала. Но давайте все-таки проведем еще одну проверку. Кстати, как вы относитесь к драке с женщиной?» «Смотря с какой женщиной», — галантно ответил я, — «с вами, Анна, всегда готов». «Даже не знаю, рассматривать это как комплимент или же наоборот», — засмеялась она. «Но раз так, то давайте подеремся». «Переодеться в комбинезон не хотите?» — спросил я, взглядом указав на ее элегантный брючный костюм. А она оценивающе посмотрела на меня и немного подумала. «Пожалуй, все-таки переоденусь», — решила она и двинулась в раздевалку. «Я бы на твоем месте загордился, Орди», — негромко хмыкнул Генрих. «Не уверен, что она стала бы переодеваться ради боя со мной». «Не надо себе недооценивать, наставник», — укоризненно покачал головой я. «Это всего лишь объективная оценка», — пожал он плечами. «Мы же говорим об Анне Максаковой. У меня точно не получилось бы попортить ее костюмчик, и я не совсем понимаю, почему она решила, что ты на это способен. Похоже, я не все знаю о некоторых своих студентах». Я не нашелся, что ответить, и дальше мы ждали Анну в молчании. Наконец она появилась из раздевалки, одетая в белый одноразовый комбинезон. «Ну что же, удивите меня, Кеннер», — с улыбкой сказала она. Я сформировал у нее под ногой конструкт, создающий что-то вроде ямы, один из любимых приемов Менски, который он с неизменным успехом на нас использовал. Анна, разумеется, никуда не провалилась. Она даже не стала отходить, а просто приподняла ногу и с иронией посмотрела на меня. В этот самый момент я ударил ее сзади под колено опорной ноги силовым кулаком, тем самым приемом, который показала мне Ленка когда-то в пещере Нижнего мира. Волевой прием после силы никак не тревожил, вот и Максаков не чувствовал ничего до тех пор, пока внезапно не потеряла опору. Впрочем, она не упала, а каким-то невероятным образом изогнулась в воздухе, перекувыркнулась и вновь оказалась на ногах. «Прекрасная реакция, Анна», — с искренним уважением прокомментировал я. «Не уверен, что сам в такой ситуации не плюхнулся бы на задницу. Так ведь, собственно, и плюхнулся, когда Ленка в первый раз этот прием на мне опробовала». «Надо же, и в самом деле удивили», — сказала Максакова с изумлением на меня глядя. «Мне стыдно, Кеннер. Я 30 лет вбивала студентам в голову, что никогда нельзя недооценивать противника, и вот сама не отнеслась к вам всерьез». В этот момент я почувствовал еле уловимое напряжение силы рядом со мной и понял, что она просто заговаривает мне зубы. Лучше всего было бы попробовать уклониться, но я совершенно не понимал, что это за угроза и с какой стороны ее ждать. Просто оставаться на месте и ничего не делать было совсем уж плохой тактикой, и я интуитивно выбрал нападение. Сформировал сразу два силовых кулака, один рядом с ее головой, а второй сзади. Оба получились довольно слабыми, но Анна этого, разумеется, понять не могла, ощутив всего лишь неясную угрозу, как и я. Она бросилась кувырком вперед ко мне, а я отпрыгнул влево. И прыгнул как раз в неправильную сторону, но мне повезло. Чувство опасности завопило, но тут же умолкло, когда Анна, кувыркаясь, потеряла концентрацию и не смогла довести до конца то, что она собиралась сделать. А вот я сумел ее подловить в неустойчивом положении и прижать ее к полу гравитационной линзой. Прижать вышло всего лишь на мгновение, но этого мгновения мне хватило, чтобы подскочить к ней и отвесить хорошего пинка в бок. На этом мои успехи закончились, а она откатилась в сторону, и это было последним, что я увидел. Дальше сознание погасло. Пришел я в себя, сидя на лавочке у стены. Наша целительница Дея внимательно вглядывалась мне в глаза. «Как вы себя чувствуете?» — требовательно спросила она. «Не тошнит?» «Вроде нет», — я прислушался к себе. «Думаю, все в порядке, спасибо». «Тогда посидите спокойно еще немного, чтобы окончательно прийти в себя», — кивнула Дея. «А я пока займусь сиятельной». Я немедленно осознал, что рядом со мной сидит Анна Максакова. «Вы мне ребро сломали, Кеннер», — укоризненно заметила она, болезненно морщась. «Простите, Анна», — виновато сказал я. «Мне следовало быть осторожнее». «Кеннер, вы нечто», — засмеялась она, все еще морщась от боли, пока целительница что-то делала с ее боком. «Вы еще виноватым себя почувствуете. Я тоже ведь хороша. Совершенно не ожидала, что вы настолько сильны и немного запаниковала, вот и не сдержалась». «Как оказалось, не так уж я и силен», — заметил я с досадой. «Вы что, в самом деле рассчитывали меня победить?» Анна посмотрела на меня с изумлением. «Кеннер, я лучший боевик в княжествах. Есть кое-кто посильнее меня, ваша мать, например. но именно среди боевиков я определенно сильнейшая. И то, что студент отправил меня к целительнице, знаете, если бы это были не вы, то это был бы, наверное, позор на все княжества. А о вас уже легенды ходят, так что дело, скорее всего, ограничится просто шутками. Но я, конечно, сама виновата. Надо было с самого начала воспринимать вас как опасного противника, а я почему-то настроилась на студента. Хм, промычал я, не зная, что сказать. Нет, в самом деле, Кеннер, у вас уже уровень владеющего достаточно высокого ранга. Вам добавить боевого опыта, я, пожалуй, побоюсь с вами связываться. Кстати, на какой ранг вы собираетесь заявляться? Обычно преподаватель боевой практики дает рекомендацию, на какой ранг претендовать, и студент этой рекомендации следует, ну, за исключением отдельных идиотов. Но это явно не ваш случай. Почему? — переспросил я с непонимающим видом. Потому что вам никакой рекомендации не дадут. И вашей жене, кстати, тоже. Преподаватели в некоторой растерянности, сейчас, после боя с вами, я их полностью понимаю. Вам придется решать самим. Моя наставница Стефа Ренская считает, что мне следует аттестоваться как минимум на 8-й ранг. Насчет 9-го она не вполне уверена. Я все же считаю, что она меня переоценивает. Вряд ли переоценивает, в раздумьях сказала Анна. Мнением Ренской не стоит пренебрегать, к тому же она, как наставница, знает о ваших возможностях лучше, чем кто-либо иной. Менский, кстати, тоже полагает, что вам с женой следует аттестоваться на старший ранг. Но он просто недостаточно знаком со старшими рангами, чтобы дать более конкретную рекомендацию. То есть вы тоже считаете, что нам надо аттестоваться на 8-й? Не знаю. Она пожала плечами и тут же поморщилась от боли. Одного спарринга все-таки недостаточно, чтобы составить полное впечатление, но на первый взгляд получить 8-й ранг для вас вполне реально. Не исключаю, что вы потянете 9-й. А, кстати, вы не хотите заявиться на открытую аттестацию? Это, конечно, сложнее, зато снимет все неопределенности. Что такое открытая аттестация? Не понял я. Точнее говоря, она называется аттестацией с открытой заявкой. Обычно соискатель заявляется на конкретный ранг, и результатом является сдал или не сдал. На открытой аттестации соискатель заявляется на диапазон рангов, например, в вашем случае с 8 по 9. Или, если совсем не захотите рисковать, то с 7 по 9. Сдача происходит последовательно по заявленным рангам, с нижнего по высшие, ну или до какого получится сдать. Открытая аттестация устраивается очень редко, и о такой возможности многие не знают. Но в вашем случае она, вероятно, будет наилучшим вариантом. Но должна вас предупредить, что сдавать сразу на несколько рангов очень тяжело, тем более речь идет о высоких рангах. 8-й, не говоря уж о 9-м, это далеко не 4-й, требования там совсем другие. У вас может просто не хватить выносливости. Собственно, это и есть причина, почему на открытую аттестацию мало кто заявляется. Намного ведь проще двигаться постепенно, с перерывами. В общем, такая возможность имеется, так что решайте сами. «Мы с женой обсудим этот вариант», — с сомнением сказал я. «Но, честно сказать, не уверен, что нам действительно нужен 9-й ранг. Мы не собираемся поступать на службу как владеющие, так что формальная аттестация не так уж много для нас значит. А вот серьезный минус в этом прослеживается». «Минус?» — удивилась Максакова. — Да еще и серьезный. И какой же? — У нас уже 3 голоса в Совете Лучших. Мой, нашей матери, голос Клауса фон Абенсберг. Это немало, и меня постоянно пытаются втянуть в какие-то союзы. Если Лена получает 9-й ранг, у нас внезапно оказывается уже 4 голоса, и для многих близких к власти группировок это станет шоком. Я бы предпочел более плавный подъем, чтобы люди успели привыкнуть к этой мысли и смириться. У нас и так чрезвычайно влиятельное семейство, и новый неожиданный скачок вверх многими будет воспринят очень отрицательно. Возможно, мы и подадим открытую заявку, но 9-й ранг в ней совершенно определенно фигурировать не будет. «А вы, оказывается, очень продуманный молодой человек, Кеннер», — протянула Анна, разглядывая меня с каким-то странным выражением. «Я глава очень богатого и очень влиятельного семейства», — напомнил ей я. «Чего вы ждали от меня? Каких эмоциональных поступков? Или вы полагали, что я потеряю голову от перспективы получить 9-й ранг?» «В самом деле, что это я?» — смутилась она. «Мне приходилось слышать, что в разговоре с вами не так-то просто сохранить ясность мысли и очень легко забыть, кто вы такой». «Кто так говорит?» — полюбопытствовал я. «Неважно», — отмахнулась она, — «но похоже, что это действительно так. Как вы это делаете?» «Никак не делаю», — я с недоумением пожал плечами. «Я всегда говорю, что думаю, и никогда не пытаюсь играть какую-то роль». «Возможно, это и есть причина», — задумчиво заметила она. «Очень интересный момент, который почему-то прошел мимо наших аналитиков». «Вы их еще не разогнали?» — с отвращением спросил я. «Кого не разогнали? Наших аналитиков?» — удивилась Максакова. «Почему мы должны их разогнать?» «Потому что они идиоты», — объяснил я. «По-моему, преступно тратить бюджет круга на жуликов, которые сочиняют какую-то немыслимую дичь вроде того, что я реинкарнация Рюрика». Анна весело засмеялась, и я совершенно не понял, что ее так развеселило. «Вы разве не слышали об этой теории?» — с подозрением спросил я. «Слышал, конечно», — ответила она, посмеиваясь. «Вам про нее Ивлич рассказала?» «Она, кто же еще?» — кивнул я. «А про какие еще теории она вам рассказывала?» «Не помню уже», — пожал я плечами. «Какая-то чушь примерно того же уровня, так что я даже не трудился запоминать». «Вот теперь я вижу, что Ивлич вам и в самом деле никаких секретов не рассказывала», — сказала она уже серьезно. «Неужели вы поверили, что мы стали бы держать подобных клоунов? Наши аналитики время от времени проводят мозговые штурмы, когда выдвигаются самые дикие теории, любые, на которые хватает воображения. Они утверждают, что иногда это действительно дает полезные результаты. Но в докладах руководства ничего такого, разумеется, не фигурирует, разве что для таких выводов имеются очень веские основания». «И что, есть хоть какие-то основания считать меня реинкарнацией Рюрика?» — полюбопытствовал я. «Никаких нет», — засмеялась она. «Вас не раскрыли, не волнуйтесь. Да и вообще, многие историки сомневаются в существовании Рюрика. Есть в этой легенде серьезные неувязки. Но в любом случае наши аналитики такой ерундой не занимаются. Какая разница, реинкарнация вы или нет? Это никому не интересно, поверьте». «Драгана говорила, что такие теории появляются от того, что у вас слишком мало данных обо мне». «У нас хватает данных», — усмехнулась Максакова. «Есть определенные трудности, конечно, потому что нам запрещено целенаправленно добывать информацию о высшей аристократии, но публичных данных вполне достаточно. Вот, например, сегодня вы использовали на мне пространственные техники, а ведь мы точно знаем, что это дар вашей жены. Стало быть, можно считать окончательно доказанным, что вы каким-то удивительным образом разделили этот дар, а еще из этого можно сделать и вывод, что Лена тоже способна управлять лесом вероятностей». «И что это вам даст?» «Может, и ничего», — пожала она плечами. «Но информацию все равно лучше иметь, чем не иметь, потому что невозможно предсказать, когда она понадобится. А информация о таких интересных личностях, как вы с Леной, обязательно пригодится. И вообще, люди с подобными дарами просто не могут быть обычными». «Что вы имеете в виду?» — заинтересовался я. «Считается, что чем сильнее воля владеющего и чем интереснее он для силы, тем более редкий дар он получит, и тем больше у него шансов далеко уйти по пути возвышения. Кстати, очень интересный вопрос, над которым сейчас ломают головы наших аналитиков. Получите ли вы еще какие-то дары при возвышении? И если да, то какими они будут? В общем, по редкости и уникальности даров можно сделать разные интересные выводы». «Ваш дар тоже сложно назвать ординарным», — заметил я. «У меня довольно редкий дар, вы правы», — согласилась Анна. «Так ведь меня и не назвать слабой, но мы сейчас говорим о вас, а оба ваших дара крайне редки. Особенно дар Лены. У круга нет вообще никаких сведений о таком даре. Я думаю, его смело можно назвать уникальным. И как раз Лене стоило бы всерьез задуматься о девятом ранге». «Мы обсудим и решим», — повторил я. «Знаешь, Кенни, ты меня поразил», — сказала Ленка, когда мы после занятий неторопливо шли к машине. Даже не просто поразил, а потряс до глубины души. «Когда ты пинками катал высшую по полу, там даже Генрих разинул рот. Про студентов я не говорю, они, по-моему, до сих пор не могут отойти от шока. Тебя раньше просто опасались, а теперь будут откровенно бояться. Да я и сама буду бояться». «Уж тебя-то я пинками по полу гонять не буду», — проворчал я. «Да и недолго я ее катал. Как только она стала драться всерьез, так сразу же меня и вырубила». «Важен сам факт», — пожала плечами Ленка. «А оправдания после драки насчет всерьез или не всерьез никому не интересны. Так зачем она приходила на самом деле? Не для того же, чтобы с тобой подраться?» «Насколько я понял, ее в основном интересовала наша будущая аттестация. Хотела, чтобы мы сдавали на девятый ранг». «Алина считает, что девятый ранг мне вполне по силам», — заметила Ленка. «Стефа не так уверена насчет меня, ну или просто не хочет брать на себя ответственность. Но она, в общем, тоже думает, что девятый ранг для меня возможен. Но именно на девятый ранг мы с тобой сдавать не будем». «Политика?» — сразу же догадалась Ленка. «А в чем там интерес Максаковой?» «Максаковой совершенно плевать на наш будущий ранг. Я уверен, что за этим стоит князь. Она не особенно нажимала на мою аттестацию, а вот насчет твоего ранга была чуть-чуть слишком настойчивой. Причину легко понять, если вспомнить, что любой мой ранг на числе наших голосов никак не отразится, а вот твой 9-й ранг даст нам еще один голос в Совете Лучших. То есть князь зачем-то хочет всунуть нам еще один голос, — нахмурилась Ленка. Очень похоже на то, — задумчиво кивнул я. И зачем ему это? Не знаю, Лен, он со мной на эту тему не говорил. Скорее всего, просто хочет использовать нас, чтобы негласно проталкивать какие-то свои инициативы. Но вполне возможно, что затеял какую-то интригу. И ты не хочешь, чтобы он нас использовал? Да я, в общем-то, не против. Как мне когда-то очень доходчиво объяснила Драгана, все мы друг друга так или иначе используем. И если это не будет противоречить нашим интересам, то почему нет? Все и так знают, что мы всегда поддерживаем князя. Тогда почему? Во-первых, я не уверен, что его цели этим ограничиваются, а я не люблю, когда меня ведут вслепую. А во-вторых, не хочу слишком резких изменений. Пусть люди сначала привыкнут к мысли, что у нас этот голос в скором времени появится. Сейчас к такому никто не готов. Мы ведь еще студенты, и от нас подобного не ждут.